только стын, это им вучина. Лачка в катвоктыны, моя шогина. Шимбелым таитом, толтой кидаке. Чонгач легче муром, таланы так белегле. Кушто эрит шого, кушто монте вожо шого. Так солне муро почеште и кушто, и там траны ршина. Ой, я кашем тае кушто, ой, каше там он чокта. Ой, чонем лапанта, майде не пета волта. Чашкин он чаля, чимани чираты, он палы моли, казачонош ты, ушаш тем улатай, анда моему маште, пушто эрит шого, пушто монте вожо шого, так солне муро почеш ты, пушто и там траниршина. Ой, он ташем тае, пушто, ой, каше там он чекта, ой, чонем лапа. Мой чемпион, ой, чё не было в плантаре, мы идем где-то в алтан.